В это самое время где-то на районе. Парень с девушкой шли по улице, держась за ручки. Они были немного пьяны и слегка пошатывались. У парня в руке была литровая бутылка крафтового пива, из которой он и его подруга периодически отпивали. Но вдруг девушка что-то увидела и замерла. «Что такое? Захотела посихать?» — спросил парень и попытался чмокнуть девушку в щеку. Впрочем, у него это получилось. «Смотри, какой милый желтый котенок!» — указав рукой в сторону урны. Она стояла рядом со скамьей неподалеку. В этой урне ковырялось желтое существо размером с крупного голубя. «Котенок?» Парень попытался вглядеться, но освещения на районе почти не было. «По-моему, у котов не бывает 6 лап». «6?» Девушка попробовала приглядеться, но видела она плохо и не разглядела лапы. «Да вроде обычный котенок». «Кис-кис-кис». Они пошли к котенку. Девушка потянула руку, чтобы погладить желтошкурое существо, но оно вдруг обернулось и яростно запищало. Девушка что-то прокричала и шарахнулась назад. В этот момент чудище прыгнуло, целясь той в лицо. Но вдруг раздался громкий звук «бум» от удара бутылки по черепу. Тварь отлетела назад и упала на землю, но тут же вскочила на все 6 лап и яростно пропищала. «Мне кажется, это какая-то крыса-мутант», — сказал парень девушке, которая пряталась у него за спиной. «Мяу!» Услышав этот звук, желтый монстр запаниковал и попытался убежать, но уже было поздно. Из кустов выпрыгнул огромный рыжий котяра. Он ловко схватил желтое существо и после недолгой борьбы загрыз. «Оно мертво? Мертво же?» Девушка впилась в спину своего парня и боялась выглянуть за нее. «Да, дорогая, этот котяра загрыз странную крысу. Теперь все хорошо». «Да?» Девушка выглянула из-за спины парня и облегченно выдохнула. «Вань, ты так ловко отбил эту тварь! Спас меня! Она ведь хотела вцепиться мне в лицо!» «Да, я такой. Свою женщину в обиду я не дам». Довольным голосом ответил он, но вдруг что-то увидел и попытался вглядеться во тьму. «Вань?» «Это там золотая монета лежит?» — спросил он, указывая рукой на место рядом с котом. Зверь сразу же среагировал и кинулся на монету, хватая зубами. «Не, наверное, шоколадная в обертке», — хихикнула она. «Коты же не могут есть золото». «Ну да, наверное, шоколадка», — хохотнул парень и обернулся. «Как насчет отблагодарить своего спасителя?» Он указал на скамью, а на лице появилась похотливая улыбка. «Дурак, тут же крысы водятся. Давай хотя бы...» Девушка заозиралась и увидела метрах в 200 другую скамейку. «Хотя бы там». В это время кот сожрал монету и, схватив желтую тварь, куда-то потащил.